Глава 17. «Нокс!» — зашипела я. «Что ты здесь делаешь?» «Эми, ты не можешь колдовать. Ты не справишься с королем гномов». «Тебя прислала Момби!» Нокс не отрывал взгляда от противника, и я поняла. Он решил прийти сам. Не знаю, что ждет чародея, ослушавшегося приказа колдуний, но, думаю, они не особенно обрадуются его инициативе. Король гномов, очевидно, наслаждался моментом. «Ты действительно считаешь, что сможешь защитить ее от меня, мальчик? Твое колдовство здесь практически бессильно. Ты слаб». Ты далеко от родного дома. Умоляю тебя, оставь эту затею. Я вовсе не хочу навредить твоей маленькой подружке. Он явно догадывался о наших отношениях и находил их весьма забавными. «Я не шучу», — низким голосом заявил Нокс. «Именно он учил меня драться, поэтому я поняла, он ищет слабые места противника. Но король гномов уже обмолвился, что его магия действует совсем не так, как наша». «Эми, кто эти люди? Что случилось с мистером Стракеном?» «Черт! Я уже и думать забыла о Дастине!» «Дастин, я же сказала, убирайся отсюда! Я не брошу тебя! Поверь, я справлюсь!» Но он даже не шелохнулся. «Вызови полицию!» «Обычный канзасский коп ничем не сможет помешать такому чудищу, как король гномов, но, может, мое согласие заставит Дастина убраться подальше?» «Я тебя не брошу!» — упрямо повторил он. «Давай же, Дастин!» Король гномов метнулся вперед, протянув ко мне длинные тонкие пальцы. «Эми!» — раздался крик Нокса. «Вижу!» Я пригнулась, пропуская руки короля над головой. Тренировки сделали свое дело. Я кувырком прокатилась по коридору и замерла на корточках рядом с витриной. Но король гномов пытался поймать вовсе не меня. Его целью был Нокс. Чародей быстро произнес заклинание щита, которое монстр смел в мгновение ока, словно паутину. «Это дело тебя не касается, малыш», — невозмутимо продолжал король гномов. «Если хочешь уйти, уходи сейчас». «Я не малыш». Он скинул светящиеся от магии руки. Языки пламени, облизывая пальцы чародея, собрались в крупный огненный шар. Король гномов рассмеялся тем самым жутким, зловещим смехом, который пронзал голову словно лезвие. Я взвыла от боли, закрывая уши ладонями. Нокс тоже скривился. Пламя беспомощно стекло по его пальцам. «Нужно выбираться! Мы не сможем победить короля гномов, если у меня не будет магии. Не сомневаюсь, он уничтожит Нокса, если тот попробует помешать его планам». «Могло быть и хуже», — подумалось мне. «Его хотя бы не обмакнули в розовые блестки?» «Серебряные туфельки. Наш с Ноксом единственный шанс спастись. Но именно этого король гномов и хочет, чтобы я надела их. Что будет, если, пытаясь спасти жизнь Ноксу, я исполню желание монстра?» Король гномов, ухмыляясь, ринулся к чародею. Его тонкие пальцы, похожие на лапки паука, удлинились, заострились и покрылись серебром, как у железного дровосека. «Если я ничего не сделаю, Ноксу конец!» Я стянула с себя свитер, обмотала им руку и изо всей силы ударила локтем по стеклянной витрине диорамы. На секунду мне показалось, что я полная идиотка. Сломала руку, но не разбила стекло. Однако спустя мгновение по стеклу поползла длинная трещина. Еще один удар, и витрина разлетится на кусочки. Монстр двигался легко и расслабленно. Движения чародея были напряженными, выдавали страх. Король Номов играл с ним, как кошка с мышкой, гоняющая жертву по всему дому, прежде чем съесть ее. Но эта игра, по крайней мере, помогала хоть ненадолго сохранить Ноксу жизнь. «Эми!» — охнул чародей. «Что ты делаешь?» «Полагаю, пытается спасти тебя», — лениво отозвался король Номов. «Не представляю, зачем она так волнуется». «Да уж, ты не похож на того, кто знает, что такое дружба», — прорычала я, выуживая фигурку Дороти из-под кучи осколков. Коснувшись туфелек, я ощутила, как бурлит в них магия, словно ток бежит по проводам. Туфли засветились мягким теплым светом, заполнившим весь коридор. Дастин, Нокс и король Номов замерли. Туфли начали увеличиваться, подобно игрушкам, вырастающим в воде, а я, скинув кроссовки, быстро их надела. «Умница, Эми!» — промурлыкал король. В тот же момент Дастин завопил. «Эми, нет! Это ловушка!» «Вот же дура! Только сейчас до меня дошло, что все может быть не так просто. Но что мне было делать? Я не могла позволить королю убить Дастина и Нокса. Происходило что-то невероятное. Едва я надела туфли, они начали меняться. Подошва утолщалась, а тонкая шелковая ткань, покрытая ручной вышивкой, потянулась к моим лодыжкам. Серебристые люверсы, появившиеся на ткани, сами по себе продевались серебристые шнурки. Волшебные туфельки Дороти превратились в пару серебряных кожаных ботиночек, украшенных острыми драгоценными шипами. Они так идеально сидели на ноге, как ни одна обувь до этого. Сложно было описать мои ощущения, но казалось, будто эти ботинки говорят: «Все будет замечательно!» Я почувствовала себя спокойнее, подняла руки и заметила, что от них исходит серебристое свечение. По всему телу бежала магия, словно меня уносил чистый бурлящий поток. Я была уверена и спокойна. Спокойнее, чем когда-либо. Больше ничто не имело значения, будто я оказалась за сотни километров от хаоса, царящего в школьном коридоре, и знала, если попрошу, ботиночки унесут меня куда угодно, а хотела я попасть в страну Оз. Прикрыв глаза, я приготовилась призвать силу и вернуться домой. «Эми!» — послышался крик Нокса, и я снова открыла глаза. «Как я могла забыть о нем? Что же я творю?» Я взглянула на нежно сияющие ботинки. «Если они часть плана короля Номов, как можно доверять их магии?» Но беспокоиться об этом было некогда. Король восторженно захлопал в ладоши, заметив преобразившиеся туфли на моих ногах. Нокс рванулся вперед, пытаясь сбить монстра с ног, а следом за ним в битву кинулся Дастин со страхом во взгляде, но полной решимости. «Дастин, остановись!» — завопила я, но было слишком поздно. Король Номов так быстро метнул огненный шар, что я даже не заметила. «Нет!» — закричала я, протягивая руки к сгустку огня. Ботиночки полыхнули светом и силой, и, наконец, я почувствовала, как отозвалась магия, превращаясь в тусклую, поблескивающую паутину энергии, сорвавшуюся с пальцев. Этого не хватило, чтобы отразить заклинание короля, но моя паутина забрала у него часть силы. Уже ослабевшее, оно врезалось в грудь Дастина. Распахнув глаза, он уставился на черную дыру, расползавшуюся по его груди, а потом дико заорал и медленно сел на пол. «Дастин!» — закричала я. До меня доносились грохот и вопли в коридоре, завывание сирены где-то вдалеке. В конце коридора показалась группа учителей. Король Номов взмахнул рукой, и волна энергии откинула их всех к стене. Нокс, наплевав на магию, рванулся к королю, целя прямо в живот, но тот легко, словно пушинку, отмел чародея в сторону. Монстр вскинул руку и прямо из воздуха вытянул тонкие плети тьмы, которые начали расти, раскручиваясь все быстрее. «Дорогая мисс Гам!» — безмятежно начал он. От этого вкрадчивого голоса у меня холодок пробежал по спине. «Боюсь, пришло время попрощаться с вашим юным кавалером. Мы отправляемся к вам домой, в страну Оз». Клокочущая тьма ударила в пол, разрывая линолеум, вздымая керамическую плитку и отшвыривая все в разбитые окна. И вдруг я поняла, что он делает. Вызывает торнадо. И он просто так не оставит Нокса. Ведь нельзя же рисковать и отпускать одного из членов круга. Король убьет его. Времени почти не оставалось. Я хотела помочь Дастину, хотела сказать Мэдисон, как я надеюсь, что в один прекрасный день она сможет уехать из дыры под названием Флетхилл. Я хотела в последний раз увидеть маму и попрощаться, но выбора не было. Нужно или сейчас же возвращаться в страну Оз, или наблюдать, как король Номов убивает Нокса в коридоре моей старой школы. «Нокс!» — крикнула я. «Сюда!» Он быстро окинул взглядом мои ботинки и отскочил от короля, крепко хватаясь за меня. «Унесите нас домой!» Я пыталась перекричать яростный рев торнадо. Ботиночки полыхнули белым светом, и мы взмыли в воздух прямо навстречу буре. В коридоре, превратившемся в руины, среди стекла, камней и крови, спокойно стоял король Номов и смотрел, как мы исчезаем. По лицу его расползлась огромная зловещая улыбка. «Совсем скоро мы вновь увидимся, мисс Гам!» Услышала я в голове его ужасный голос. Нас подхватил торнадо, и все вокруг помутнело.